Теперь я был много ниже пристани. Я привстал и, милях в 2,5 ниже по течению, увидел остров Джексона, заросший лесом. Он стоял посредине реки, большой, темный и грузный, словно пароход без огней. Выше острова не видно было следов отмели, вся она скрылась теперь под водой. До острова я добрался в 2 счета. Я стрелой пронесся мимо его верхней части, такое быстрое было течение, потом вошел в стоячую воду и пристал с той стороны, которая ближе к Иллинойскому берегу. Я направил челнок в узкую бухточку, которую давно знал. Мне пришлось раздвинуть ветки ивы, чтобы попасть туда. Когда я привязал челнок, снаружи он был совсем незаметен. Я вышел на берег, сел на бревно в верхнем конце острова и стал смотреть на широкую реку, на черные плывущие бревна и на город в 3 милях отсюда, где еще мерцали 3-4 огонька. Огромный плот плыл по реке. Сейчас он был на милю выше острова, и посредине плота горел фонарь. Я смотрел, как он подползает все ближе, а когда он поравнялся с тем местом, где я стоял, кто-то там крикнул: «Эй, на корме! Бери правей!» Я слышал это так ясно, как будто человек стоял со мной рядом. Небо стало понемногу светлеть. Я пошел в лес и лег соснуть перед завтраком.